выживляли льва», — неуверенно проговорил он. «Да-да, но скажите, откуда вам это известно?» «Как откуда? Ведь вы сами рассказывали мне о выживлении картонного льва в июле 1922 года у вас на Почтамской, и как вы впервые были с вашей француженкой в опере на «Фаусте», и она, указывая на Мефистофеля, вздохнула: «Вспоминаю моего поляка». Адамович кивнул: «Да, все это так и было. Теперь и я вспомнил. Но как странно, вы помните случаи из моего детства, которые я забыл?» И прибавил, улыбаясь: «Я могу засвидетельствовать, что вы действительно все помните, решительно все, можете ссылаться на меня». Теперь, оглядываясь назад, я иногда спрашиваю себя: не ошибаюсь? Не преувеличиваю ли я? Были ли они, те, о ком я пишу, действительно так очаровательны и блестящи? Не казались ли они мне такими в те дни, когда мне были новы все впечатления бытия, от того, что поэтов я тогда считала почти полубогами? Но нет, я уверена, что не ошибаюсь. Я стараюсь относиться к ним критически и не скрываю их теневых сторон. Но стоит мне закрыть глаза и представить себе Гумилева, Блока, Мандельштама, и я сейчас же вижу их лица. Да, я восхищалась ими, я любила их, но ведь любовь помогает узнать человека до конца, и внешне, и внутренне, увидеть в нем то, чего не могут разглядеть равнодушные, безучастные глаза. Я согласна с Габриэлем Марселем, что любовь дарует бессмертие, и что, произнося «я тебя люблю», тем самым утверждаешь: ты никогда не умрешь. Умрешь, пока я, любящий тебя, буду жить и помнить тебя. Я пишу эти воспоминания с тайной надеждой, что вы, мои читатели, полюбите как живых тех, о ком я вспоминаю. Полюбите их, воскресите их в своей памяти и сердцах. И тем самым подарите им бессмертие. Вы мои современники, и вы, те, кто будут читать, я и на это самоуверенно надеюсь, на берегах Невы, когда меня уже давно не будет на свете. Ноябрь 1918 года. Огромные ярко-рыжие афиши аршинными буквами объявляют на стенах домов Невского об открытии Института живого слова и о том, что запись в число его слушателей в таком-то бывшем Великокняжеском дворце на Дворцовой набережной. В зале с малахитовыми колоннами и ляпис-лазуревыми вазами большой кухонный стол, наполовину покрытый красным сукном. За ним небритый товарищ в кожаной куртке со свернутой из газеты козьей ножкой в зубах. Перед столом длинный хвост, очередь желающих записаться. Запись происходит быстро и просто. И вот уже моя очередь. Товарищ в кожаной куртке спрашивает: «На какое отделение, товарищ?» «Поэтическое», — робко отвечаю я. «Литературное», — поправляет он, и критически оглядев меня: «А не на театральное ли?» «Ну, так и запишем. Имя, фамилия». Я протягиваю ему свою труд-книжку, но он широким жестом отстраняет ее. «Никаких документов, верим на слово. Теперь не царские времена. Языки иностранные знаете?» От удивления я не сразу отвечаю. «Ни одного не знаете? Значения не имеет, так и запишем». Но я, спохватившись, быстро говорю: «Знаю французский, немецкий и английский». Он прищуривает левый глаз. «Здорово! А вы не заливаете?»